морщинами перед этой потаскухой, солдаты, не оглядываясь, один за другим выходили из дома. Только Ясфир остался стоять над ними, но и он скоро отошел к столу и сел. Подняв дрожащими пальцами стакан, выпил его залпом. Лейла отпустила запястье Джорданы и поднялась. Коротко из-под лобья, взглянув на двух мужчин, сидевших за столом, отошла в дальний угол к столу с магнитофоном. Там и осталось сидеть, отвернувшись к стене. Только теперь встал со своего места Рамадан. Он нагнулся над Джорданой и, осторожно обняв ее за плечи, помог подняться. Она пыталась прикрыться лохмотьями разорванного платья, но тщетно. Рамадан, подведя ее к выходу, снял с крючка солдатскую шинель и, накинув ей на плечи, открыл дверь. «Проводите, мадам Альфей!» — крикнул он часовым. «Спасибо!» — шепнула Джордана. Он промолчал. «У нас нет надежды?» Он вновь не ответил, но что-то сверкнуло в его глазах. Взгляд был красноречивее слов. Она снова прошептала. «Мне безразлично, что вы сделаете со мной, но, дети, не позвольте им умереть. Я всего лишь солдат, который должен подчиняться приказу», — голос его звучал сочувственно. «Но сделаю все, что буду в силах». Джордана склонила голову. Она едва держалась на ногах и, пройдя два шага, споткнулась. Один из солдат поддержал ее под руку. Но по мере того, как она подходила к хижине, Джордана почувствовала, как силы странным образом возвращаются. Надежда была. Может быть, совсем слабая, но все же. Глава 15. Хамид опустил бинокль ночного видения. Со своего наблюдательного пункта на дереве, сразу за стеной лагеря, ему было нетрудно определить, в какой хижине жили женщины. Мужчины, по всей видимости, в соседней. Он бесшумно спустился. Его ожидал Бен Эзра. «Ну, я нашел хижины, в которых держат пленников. Они располагаются в центре лагеря. Чтобы до них добраться, следует пройти мимо всех остальных». Первый из центральных хижин — мужчины, во второй — женщины. У каждого дома по два часовых спереди и сзади. Командный пункт располагается в самом большом строении у входа в лагерь. В настоящий момент у крыльца стоят три джипа. «Сколько у них людей, по-твоему?» Хамид быстро подсчитал в уме. 12 пулеметов на оградительной стене. Если считать, что каждый часовой выдерживает 12-часовую смену, получается 48. 8 караульных у хижин пленников, плюс те, которых он успел увидеть. Человек 90-100. Бен Эзра задумчиво кивнул. Для нападения он может использовать не более 18. Двоих надо оставить на охране взлетной полосы, которую они взяли час назад. Там было 7 солдат братства. Теперь они все мертвы. Йеменцы испросили разрешение завладеть взлетным полем, и он это разрешение дал. И только позже, слишком поздно, вспомнил, что не в правилах йеменских солдат брать пленников. Он хотел оставить у самолета Байдра и Керриджа. Но Байдер настоял, что пойдет в лагерь, и пришлось с тяжелым сердцем оставить там 2 добровольцев, которые могли бы оказаться гораздо полезнее здесь. Генерал взглянул на часы. 10. В 4 часа утра большой вертолет, который нанял Байдер, будет ожидать их на взлетной полосе. С ним прилетит доктор Альфей с группой врачей. Операция должна быть произведена с точностью до секунды, чтобы появиться у вертолета до начала погони. Атака начнется в 2 часа ночи. В 3, не позднее, они должны уже быть на пути к взлетной площадке. Дай бог, чтобы 1 часа хватило, идти придется пешком, и неизвестно, в каком состоянии пленники. Приходится только надеяться, что у них достанет сил передвигаться самостоятельно. Если хоть 1 придется нести, может не хватить людей». Генерал снова посмотрел на часы. «В запасе 4 часа». Он обратился к Хамиду. «Ты смог бы проникнуть внутрь и заложить взрывчатку?» «Можно попробовать. Прежде всего надо вывести из строя все 4 прожектора. Затем